Но на юге река не убегает под стену. Перед самой стеной она вливается в омут, на дне которого бездонные известковые ямы, куда и уходит вода. Как рассказывал полковник, за стеной напротив омута тянется известковая долина, по недрам которой, как вены по телу, разбегаются бесчисленные подземные родники. Разумеется, все это время я продолжаю читать старые сны. Каждый вечер ровно в 6 прихожу в библиотеку, ужинаю с библиотекаршей и сажусь за работу. Постепенно я обучаюсь читать по 5-6 снов за вечер. Моим пальцам уже легче нащупывать нужные лучики света, а глазам и ушам различать картинки и звук. Смысла чтения снов я пока не понимаю. Более того, я даже не знаю, что такое старый сон и как он вообще получается. Но, судя по реакции моей помощницы, я делаю успехи. Глаза больше не режут яркими лучами, а усталость не накапливается так быстро, как в первые дни. Прочитанные черепа, один за другим, она выставляет на конторку. К моему следующему приходу конторка пустеет, и все начинается сначала. «А ты способный», — хвалит она. «Работа идет гораздо быстрее, чем я думала». «Сколько же их всего черепов?» «Очень много. 1000, а то и 2. Хочешь посмотреть?» Она ведет меня за конторку в хранилище. Оно напоминает школьную аудиторию. Просторная комната со стеллажами вдоль стен. Все полки от пола до потолка уставлены белыми черепами зверей. Словно это не библиотека, а огромное культовое захоронение с замогильным холодом и гробовой тишиной. «Ничего себе», — говорю я. «И сколько лет нужно, чтобы все это прочитать?» «От тебя не требуется читать их все», — отвечает она. «Прочитай, сколько сможешь. Остальное дочитает следующий читатель снов. Сны будут спать, пока он не придет». «И ему ты тоже будешь помогать?» «Нет, я помогаю только тебе. Когда ты закончишь, я уйду из библиотеки». Я киваю. Почему-то я знаю, все правильно. С минуту мы с ней стоим и молча разглядываем черепа. «Ты когда-нибудь видела омут?» — спрашиваю я. «Да, очень давно, еще в детстве. Мама водила меня однажды. Обычные люди туда не ходят, но мама была не такая, как все. А почему ты спрашиваешь?» «Хочу сходить и посмотреть». Она качает головой. «Там гораздо опаснее, чем ты думаешь. К омуту нельзя приближаться. Ходить туда незачем, а если и пойдешь, смотреть особенно не на что. А тебе зачем?» «Хочу получше узнать город. Что где находится, как выглядит. Не хочешь меня провожать? Один пойду». Она долго смотрит на меня, потом еле слышно вздыхает. «Ладно. Предупреждать тебя бесполезно, все равно не послушаешь, одного я тебя туда не пущу. Но запомни, я этого омута очень боюсь и в жизни не пошла бы еще раз. Там в воде есть что-то ненормальное». «Ну что ты», — говорю я, — «если мы будем вдвоем, чего нам бояться?» «Ты не понимаешь, как это страшно, потому что никогда такого не видел. В омуте вода непростая, она заманивает людей, я не вру». «Я не буду приближаться к воде», — обещаю я и беру ее за руку. «Погляжу издалека, и хватит». В пасмурный ноябрьский день, пообедав, мы отправляемся к омуту и постепенно доходим до зеленой лощины. Ее склон — такая непроходимая глухомань, что приходится огибать южный холм с востока. Утром шел дождь, и ковер из мокрых листьев шелестит под ногами. В пути мы встречаем пару зверей. Они бредут нам навстречу, чуть покачивая золотыми шеями и не обращая на нас никакого внимания. «Скоро зима», — говорит моя спутница. «Им нечего есть. Чтобы выжить, они ищут ягоды и орехи в лесу. И потому забредают даже сюда. Обычно в этих местах звери не появляются». За южным холмом звери больше не встречаются. Исчезает и тропка под ногами. Мы бредем через пожухлое поле мимо заброшенных домиков. Чем ближе к зарослям, тем отчетливее слышно, как шумит вода в омуте. Этот шум не похож ни на рев водопада, ни на вой ветра, ни на стон раскалывающейся земной коры. Разве что на сиплое рычание из какого-то огромного горла. То гудит, то пищит, то срывается, то захлебывается. «Можно подумать, он на кого-то злится», — удивляюсь я. Она смотрит мне в глаза, но ничего не говорит. Потом обгоняет меня и погружается в заросли, раздвигая кусты ладонями в рукавицах. «Теперь здесь совсем не пройти», — жалуется она. «В прошлый раз было не так ужасно. Может, вернемся?» «Ну, мы уже столько прошли. Давай идти, пока идется, а там решим». Еще минут 10 мы пробираемся сквозь бурелом и заросли на шум воды, и вдруг глухомань обрывается. Мы стоим на краю просторного луга, который тянется вдоль реки. Далеко справа — глубокая лощина, вырезанная рекой в холме. Петляя и расширяясь, река бежит через заросли к нам. Огибает луг, на последнем повороте резко замедляет бег, окрашивается в тревожный сапфировый цвет, и, раздувшись точно змея, проглотившая кролика, разливается гигантской темно-синей запрудой.